Именно, Наташа пожала плечами. Она изменила его организм на клеточном уровне. Во-первых, ускорила регенерацию. Его клетки восстанавливаются быстрее, чем разрушаются. Во-вторых, замедлила метаболизм, когда он попал в экстремальные условия. Окей, Крис хмыкнул, но это объясняет только часть. Он ведь не просто выжил. Он в идеальной форме, без малейших повреждений. Третья особенность сыворотки – уникальная адаптивность, продолжила Наташа. Когда температура его тела начала падать, клетки начали выделять специальные криопротеины, которые не позволяют тканям замерзать полностью. Это похоже на то, как некоторые животные впадают в анабиоз зимой, замедляя все жизненные процессы, чтобы пережить холод. Боже, с восхищением посмотрел Крис на Стива. Прям магия какая-то. Не просто так сыворотка доктора Эрскина до сих пор считается загадкой всей мировой науки. Так, я, кажется, кое-чего не понял. Крис почесал репу. А куда мы едем? Наташа закатила глаза. Мы помогаем Стиву освоиться в родном городе, только 70 лет спустя. Ага, Нью-Йорк, фыркнул Крис. Дай угадаю. Квинс, Бруклин, после секундной задержки ответил Стив. Точно, блин, вздохнул Крис. Знал же, а про себя Крис прыгал от радости. Замедленная реакция на абсолютно все дала Наташе высказаться. Ведь первоначально Крис принял Стива за очередную аномалию. Было бы очень неловко объясняться перед Фьюри, если бы он пробил голову гребаного капитана Америки насквозь. Очень-очень неловко. Глава 79. В будущее. Холод космоса пробил до мурашек даже такого опытного асгардца, как Локи. Его безжалостный, равнодушный взор смотрел прямо в душу. Словно та поговорка о взоре в бездну, только ты уже в ней. Не будет спасения, не будет теплоты или дружбы, лишь равнодушие. Сколь много смертей увидел космос, столь же равнодушен он остался. Так было всегда и так будет. Независимо от того, бог ты или обычный смертный, перед его холодом равны все. Но были вещи и пострашнее бесконечной бездны, нескончаемой неизвестности. Личности, которые стали нарицательным, поставившие свою величину наравне с катаклизмами космических масштабов, взрывов звезд или образования черных дыр. Вот только в случаях с катаклизмами обвинять можно лишь случайность, погрешность Вселенной. Но личность, что поставила свое имя в один ряд со вселенской погрешностью, нельзя обвинить в случайности. Она просто есть, и с этим можно только смириться. И от этого становилось страшнее. Особенно когда объект кошмара в большей части Вселенной стоит на расстоянии нескольких метров. Локи первым признается, что никогда не страдал излишней скромностью. Он верил в свою исключительность, даже на фоне легендарного отца и брата. Это не значило, что он слепо верил в собственную избранность, но факт того, что он особенный, никогда не выходил из головы. Он верил в собственную судьбу, что его ждут великие встречи и свершения. Но такие встречи снились ему лишь в самом страшном сне. Посреди обжитого, с искусственной атмосферой, астероида, в самой глуши необитаемой части Вселенной стояла армада Читаури, раса искусственных кибернетических воинов, подчиняющихся лишь одной личности. О, великий Танос, начал Локи с фирменной полуулыбкой, слегка склонив голову. Его голос был мягким, маслянистым. Я прибыл, чтобы засвидетельствовать свою преданность. Преданность, прогрохотал низкий голос Таноса. Слишком громкое слово от такого, как ты. Я, конечно, понимаю, что наше знакомство прошло не по самому приятному сценарию, продолжал Локи, его руки сделали изящный жест, будто он отмахивался от мнимых обид. Но, как никто другой, я понимаю ценность вашего великого плана, вашей, не побоюсь этого слова, благороднейшей цели. Я в вашем полном распоряжении. Знаешь ли ты, в чем бич всех тех, кто достигает успеха? Всех тех, кто становится лучшим в своем деле. В твоем случае, в обмане, Таносу не нужен был ответ Локи. В приобретенной слепоте, излишняя самоуверенность туманит взор, она меняет перспективу с претендента на того, кто стоит выше всех. Но тот, кто стоит выше, рано или поздно затеряется в своей исключительности. Пока остальные претенденты рвут друг другу глотки, становится сильнее, хитрее, претендент во многих случаях стоит на месте, а потом его заменит другой. Вот только ошибка будет стоить всего. А великий, поджал губы Локи, я не совсем понимаю, твоя природа для меня прозрачна и понятна. Каменное лицо Таноса просто приморозило Локи к месту. Я вижу тебя насквозь, маленький бог. Вижу твои страхи, твои желания. Вижу, как ты оборачиваешь слова в шелк, надеясь, что никто не заметит гнили под поверхностью. Лаки замер, его лицо стало тверже, но в глазах мелькнуло что-то похожее на уязвимость. «Ты жаждешь власти, но боишься ее. Ты хочешь признания, но ненавидишь саму мысль, что можешь быть недостоин. Ты мечтаешь быть великим, но твоя суть – бегство и предательство. Это не…» Снова попытался вставить Лаки, но Танос наклонился ближе, его тень накрыла Лаки, словно он был всего лишь куклой в руках гиганта. «Ты не предан мне», — продолжил Танос. «Ты предан лишь себе. Я могу. Ты думаешь, я осуждаю тебя?» — слегка наклонил голову Танос. «Это не недостаток. Это твоя сила. Ты не тот, кто сражается в первых рядах. Ты не тот, кто строит или защищает. Ты — хаос. Ты — переменная, которую никто не может предсказать». Лаки прищурился, внимательно слушая. «Я не верю тебе», — продолжал Танос, — «и никогда не поверю. Но я могу использовать тебя, потому что ты непредсказуем, потому что ты способен разрушать планы, так же, как строить их». Тишина повисла между ними, словно молчаливое признание. «И вот что ты должен понять, Лаки», — Танос наклонился ближе, его глаза вспыхнули. «В этом мире нет места лжи, только силе. И если ты хочешь, чтобы я оставил тебя в живых, тебе нужно помнить одну истину. Твоя преданность ничего не стоит. Твоя хитрость – это все, что у тебя есть. И это то, что я буду использовать, пока ты мне нужен». «Тогда», – сказал он с легким поклоном, его голос снова стал мягким, но в нем зазвучала тень вызова. «Я надеюсь, что моя хитрость оправдает ваши ожидания, мой повелитель». Танос хмыкнул и выставил перед собой руку, ладонью вверх. Через секунду на ней материализовался желтый камень, так и манящий своей потаенной силой. Стоило камню опуститься на ладонь гиганта, как он ударил того желтой молнией, но Танос разве что слегка поморщился и сжал руку в кулак. «Гамора», — прошептал Танос, — «сколько еще ты будешь мешать моим планам?» «Повелитель, это не имеет значения, стороннее влияние может принести неудобства, но не выйдет за рамки прогнозируемого». Под удивленным взглядом Лаки желтый камень начал покрываться синей, непробиваемой оболочкой, а после разрастаться настоящим лезвием золотистого оттенка. По мановению Таноса он превратился в настоящий скипетр, сияющий и поражающий своей потаенной мощью. «Я дам тебе скипетр», — протянул Танос ему новое оружие. «Я дам тебе армию, чтобы захватить землю, и я передам тебе мои наработки, собственные приготовления для особого случая. Ты с ним уже встречался. Ваша щедрость не знает границ». «Но…» — Лаки вновь опустил взгляд вниз. «Ты должен будешь прикоснуться к тессеракту скипетром в тот момент, когда получишь к нему доступ». «Но…» — Лаки слегка сконфуженно поднял взгляд. «Зачем?» — Танос задумчиво рассмотрел скипетр в руках Лаки. «В это орудие есть определенная инструкция, которая передаст тессеракту нужный мне набор действий. О большем тебе знать не нужно». Таносу даже не нужно было угрожать. И так было понятно, что произойдет с ним, если он исполнит приказы. Еще никто не уходил от возмездия безумного титана. Капитан Америка представляется героичным, идеальным, вдохновляющим. Икона, возведенная в абсолют, особенно на территории США, должна внушать благоговейный трепет. И кто знает, может быть, Крис полгода тому назад сразу бы превратился в неистового фаната. Но когда произошел самый невероятный вариант развития событий, то есть возвращение Стива Роджерса с того света, он не казался капитаном Америкой. Он выделялся, бесспорно, своей мощной фигурой, скрытой харизмой, но вокруг него витала аура потерянности. Аура человека, который потерял под собой землю. Крис моментально распознал в нем эту черту, ведь сам был таким же. Оттого и хотелось помочь Стиву Роджерсу, протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается. «Ну, вы обратились по адресу», — хмыкнул Крис, меняя курс своей доджа. Через 15 минут они оказались на краю Нью-Йорка, в промышленном районе, где стояло много незаполненных складов. «Куда мы приехали?» — спросила Наташа, выходя из машины. В это время Крис открывал большой гараж. «Обустроил себе небольшую крепость одиночества», — хмыкнул Крис, отпирая ворота. «Милости прошу». Внутри большого помещения на несколько машин и мотоциклов была настоящая аура автомастерской. Причем неплохой. В помещении был проложен отличный свет, была своеобразная зона отдыха с мини-баром и диванчиками, а также подключенный к интернету компьютер. Естественно, несколько машин, мотоциклов и инструментов для их ремонта занимали большую часть места. «Ты когда успел отгрохать это место?» — удивленно осмотрелась по сторонам Наташа. «Уже давно», — пожал плечами Крис. Как купил себе машину? Потихоньку, помаленьку, тащил сюда все, что плохо лежало, докопался в машинах. Фьюри, кстати, об этом месте не знает. Наверное, на кого записано помещение? На того, кому я плачу 1000 баксов наличными каждый месяц, хмыкнул Крис. Действительно, шаблон Доминика Торетто даровал Крису невероятное понимание всех транспортных средств. И, честно говоря, эти навыки хотелось использовать. Так у него и появился собственный гараж. Начнем с гардероба, придирчиво рассмотрел Крис Стива. У меня тут завалялось очень-очень много одежды, которую я ни разу не надевал. По размеру будет тесновато, но дальше ты сможешь закупиться сам. Когда ты стала экспертом в моде? Приподняла бровь Наташа. Когда моей девушкой стала самая сексуальная девушка мира, горько хмыкнул Крис. Вот что-что, но пиетет в одежде и значении тканей он перенял от Эммы. И он честно признается, что уже не представляет свою жизнь без костюма, сшитого из отличного материала. «Ты еще о ней думаешь?» – участливо спросила Наташа. «Конечно», – неопределенно махнул рукой Крис. «А знаешь, чем она сейчас занимается?» «Нет, специально не гуглил», – улыбнулась Наташа. «Нет, да, может, перейдем к Стиву?» – перевел Крис тему. «Ладно, Кэп, твое желание оставаться самим собой – это круто, правда, но ты выглядишь так, будто только что вышел из черно-белого фильма». Стив вздохнул. «Мне комфортно в том, что я ношу, Кэп. Мы понимаем, что тебе было бы комфортнее в прошлом веке, но...» Крис цыкнул. «Так мы никуда не придем. Что ты имеешь в виду?» «В смысле?» Крис вздохнул. «Ты не сможешь вернуться, Кэп. И то, что ты носишь одежду 70-летней давности, живешь в квартире, обставленной по моде 40-х, а также игнорируешь прогресс. Эх, короче, это не что иное, как уход от реальности. Ты пытаешься игнорировать проблему, а не решать ее. Когда ты стал экспертом в психологии, когда пролежал в психушке большую часть подросткового периода? Нет, серьезно, хмыкнула Наташа, я прямо тебя не узнаю, если я люблю иногда. Под скептическим взглядом Наташи Крис поправился. Ладно, я часто придуриваюсь, но это не значит, что я идиот. Ну а если серьезно, Стив посмотрел Крису прямо в глаза. Неужели ты думаешь, что одежда сделает лучше? Посмотри на мой новенький, дизайнерский и абсолютно точно охренительный костюм, махнул рукой Крис над своей одеждой. А теперь посмотри на мои мешки под глазами. Разве похож я на человека, чьи проблемы решает груда тряпок? Но это... Стив поморщился. Это противоречит твоим же словам. Но начать то, с чего-то надо, а... На подобное Стиву ответить было нечем. Он пожал плечами и принял из рук Криса новую одежду. Но, вроде бы он немного расслабился. Поначалу его напрягала и Наташа, и Крис. Сейчас он, вроде бы, привык. Во-первых, куртка, достал он кожаный предмет одежды. Она кричит: «Я крутой, но мне не нужно это доказывать». «Кожаная куртка?» Стив хмыкнул. «Как у байкеров. Байкеры тоже знают толк в стиле», парировал Крис, посмеиваясь. «А теперь рубашка». Он вытащил клетчатую рубашку и повесил ее рядом с курткой. «Клетка?» – удивился Стив. «Разве это не слишком просто?» «Именно. Простота – это ключ. Не бойся, Кэп, я не собираюсь делать из тебя посмешище, нужно просто обновить гардероб». Клетчатая рубашка говорит: «Я не пытаюсь выделиться, но все равно выгляжу отлично. Вечная классика». Стив покачал головой, но улыбка появилась на его лице. «А штаны?» – спросил он, все еще скептически. Крис вытащил пару темных джинсов. «Эти джинсы – идеальный выбор, удобные и современные. Джинсовая ткань всегда к месту. Никаких этих ваших бежевых штанов, которые сидят на тебе так, будто они пошиты из брезента. И что еще?» – спросил Стив, теперь уже с легким интересом. Крис ухмыльнулся и достал пару белых кроссовок. «Вот это самое недооцененное изобретение последних 60 лет. Кроссовки. Удобные, практичные и стильные. Народное достояние Нью-Йорка, их не надевают лишь под костюм, и то не всегда. Поверь мне, в кроссовки ты влюбишься моментально, особенно после, я хрен знает, что вы носили, лапти там или галоши. Короче, кроссовки, всегда и везде, при каждом случае». Стив с неловкой улыбкой принял новые вещи. «Спасибо, Крис, но я...» Капитан покачал головой. «Я не уверен в том, что смогу, все это слишком. Ты победил фашизм, неужели не потянешь пару кроссовок?» Ухмыльнулся Крис. «Я не об этом, я...» Стив вздохнул и сдался. «Спасибо, не за что, Кэп, к Крис хмыкнул. «Добро пожаловать в 21 век, глава 80. Поколение. Тема нового века, нового поколения». Крис с удовольствием прищурился, запив хот-дог банкой колы. Стив сидел около него, с таким же набором быстрого едока. «Это информация». «Информация?» — с интересом поднял бровь Стив. Как-то негласно, скорее всего с молчаливого согласия Фьюри, Крис стал экскурсоводом Стива в новый мир. Почему он выбрал не до конца здравомыслящего, иногда совершенно безумного, сверхчеловека 20 лет, Крис не знал. Иногда Фьюри действовал чисто, по наитию, согласно интуиции, в общем, скорее всего подумал, что два жителя Нью-Йорка, хоть и из разных времен, смогут найти контакт. Стив может и положительно повлияет на Криса, а второй поможет первому акклиматизироваться. Хотя про себя Фьюри скорее всего молился, чтобы не получилось наоборот, Крис в итоге плохо повлияет на Стива. Хотя, сомнительно, это же гребаный капитан Америка. Он буквально уничтожает нацистов и чуть ли не чай пьет с Иисусом. Стив, когда ты выбежал из своей палаты, весь из себя такой перепуганный, что первым ты заметил на Таймс-сквер. Кстати, опустим за рамки, какого хрена секретный штаб, считаясь чрезвычайно важной персоной, находился в центре Нью-Йорка. Хотя, Фьюри в принципе мог специально организовать там помещение, чтобы после откровения выйти с тобой в реальный мир во всей его красе. Честно говоря, позер тот еще. Позер, забей, ты рано или поздно узнаешь, что это значит. Стив привычно выброс из головы вторую часть предложения. Стив был местами наивным, может слишком, но глупым, никогда. Хоть они и знакомы второй день, но кое-что про Криса он понял. Молодого парня надо слушать, иногда впитывать информацию, но всегда ожидать подвоха, просто потому что второму станет скучно. «Машины», после секундного промедления ответил Стив. «Много машин, очень интересно выглядящих». «Ну, машины, это очевидно», хмыкнул Крис. «Страна на колесах, вот как называют США. Ну, еще мясники, нефтяники, капиталисты и прочая хрень. Еще», Стив прикрыл глаза, «вывески, много ярких, движущихся вывесок. Вот», щелкнул пальцами Крис, «билборды, реклама, гребаный скам, все это информация. Мы уже очерствели к рекламе, постоянному потоку мусорной информации, но тебе, как жителю прошлого века, все это должно бросаться в глаза». «Реклама?» – приподнял бровь Стив. «Ты это имел в виду?» «Да нет же», – вздохнул Крис. «Знаешь, был такой писатель и лектор, в общем политический деятель, Уильям Штраус, и у него была занимательная теория о поколениях. Согласно ней, во временном промежутке, одни поколения сменяют другие. И это не просто смена родителей и детей, это целые прослойки людей, выросших в определенных условиях, при определенных обстоятельствах, так сказать, отцы и дети», – пробормотал Стив. «Точно», – улыбнулся Крис. Стив моментально понял, к чему клонит Крис. «Один из старейших конфликтов, известных человечеству, разница во взглядах, взрослении, порождает спор между родителем и ребенком. И все из-за того, что они мыслят чуть в других категориях. Твое окружение, сверстники, экономический и социальный строй, все влияет на…» Крис пару раз стукнул пальцем себе в висок. «Восприятие. И согласно теории Уильяма Штрауса, срок годности, или период людей одного поколения составляет от 15 до 25 лет. Например, сейчас рождается, я подчеркиваю это слово, поколение Z, или же зумеры, взрослеют или уже повзрослели поколение Y, или же миллениалы. Как ты понял, формально я миллениал, но по факту чувствую себя зумером. К чему ты клонишь? Ну, например, ты ведь родился в 18-м году прошлого века, да?» Получив кивок, Крис продолжил. «Это было поколение великих. Ты родился в эпоху, когда весь мир катился в Первую мировую, а затем изо всех сил пытался собраться по кусочкам», — продолжил Крис, жестикулируя руками, будто пытался нарисовать картину прошлого. «Вы стали взрослыми во время Великой депрессии, и к тому времени, когда началась Вторая мировая, вы уже были людьми, которые знали, что такое выживание». Стив внимательно слушал, покачивая головой. «Я старался не жаловаться, хоть и было сложно», — пробормотал Стив. «Самое фундаментальное и примитивное различие между нами в том, что у вас выбора не было, а у нас он». «Ну», — Крис пожал плечами, — «слишком велик. И как бы круто это ни звучало, из этого вытекает не меньше проблем». Стив хотел задать вопрос, но через секунду передумал. Хотя Крис сразу понял, что Стив хочет знать, к чему он клонит. Но Кэп был слишком вежливым и внимательным собеседником. «Я к тому», — Крис выбросил обертки и пустую банку в мусорное ведро, «что сейчас мы обрисовали проблему. Знаешь, первый этап — сформулировать, обрисовать ее, чтобы наметить курс решения. Я не совсем понимаю. Проблема акклиматизации в новом времени уникальная сама по себе, а оттого нужно искать решение. Сейчас ты до сих пор в состоянии шока, как физиологического, так и культурного. Но рано или поздно шок пройдет, а вот пропасть в восприятии сама по себе не исчезнет. Откуда ты все это знаешь? Трудное детство в психиатрии», — хмыкнул Крис, расслабленно потягиваясь и зевая. «Вот только жаль, я могу помочь в решении чужих проблем, а вот в своих ничего не смыслю», — вздохнул Крис. «В общем, мы наметили проблему, так, допустим», — задумчиво кивнул Стив. «Значит, нужно сократить дистанцию между тобой и человеком современным, то бишь миллениалом или зумером. И здесь всплывает первоначальная тема нашего разговора, то бишь тема нового века. Информация», — кивнул Стив. «Интернет, электроника, связь, все это доступно большинству, фундаментальное различие наших времен. Знаешь ли ты разницу в потреблении информации среднего человека сейчас и человека твоего времени? Неужели различия так велики?» — нахмурился Стив. «Средний человек твоего времени», — начал Крис, медленно, с расстановкой, «получал информацию из газет, радио и, возможно, из личных бесед. Все это шло дозированно, размеренно. Один выпуск газеты в день, одна радиопередача вечером. Информация поступала каплями». «Это верно», — кивнул Стив. «Большую часть времени мы просто жили, работали, общались. А теперь представь, что ты засовываешь голову в водопад», — сказал Крис, размахнувшись рукой, словно показывая масштабы этого самого водопада. «Интернет, телевидение, соцсети, бесконечные статьи, мимо, видео, уведомления, реклама. Человек моего времени сталкивается с информацией каждую секунду». Стив нахмурился сильнее, его взгляд стал серьезным. «Это звучит, как хаос». «Именно», — кивнул Крис. «Хаос, который мы сами создали. У нас есть доступ к знаниям всего человечества, но вместо этого мы тратим часы на видео с котами и споры о том, какой супергерой круче. Изначально интернет задумывался, как своеобразная библиотека, а в итоге люди просто смотрят порно. И не сказать, что я сильно от них отличаюсь. Порно? Что это? Это?» Крис неловко кашлянул. «Боюсь, к этому твой разум еще не готов. Нацисты Капитана Америку не сломили, но вот порно на это вполне способно», — кивнул он сам себе. «А как это помогает понять новое поколение?» «Отличный вопрос, Кэп», — Крис прищурился. «Смотри, сейчас все строится на доступности информации. Люди твоего времени верили в работу, дисциплину, коллектив. Они были частью чего-то большего. А сейчас каждый хочет быть личностью, индивидуальностью, в центре внимания». «Звучит эгоистично», — заметил Стив. «Эгоизм – это тоже неотъемлемая часть нового поколения», — согласился Крис. «Но это также борьба за свое место в мире, который так громко кричит, что легко потеряться. И чтобы понять, как жить в этом новом мире, тебе придется научиться фильтровать информацию, находить суть, а не утопать в шуме. Ты говоришь, что мы зарабатывали право быть услышанными, а ваше поколение — мы боремся за внимание», — закончил за него Крис. «Темп жизни просто бешеный, особенно по сравнению с вами». «Действительно», — поморщился Стив. «Культура скорости, быстрого поглощения – это неизбежные издержки», — хмыкнул Крис. «Разве я говорил, что недоволен нашей жизнью?» «Да, так называемую культуру фастфуда есть за что критиковать. Иногда нужно просто остановиться и вдуматься, но, как я и говорил, это неизбежные издержки. Информационное поколение, которое может поглощать информацию тоннами, обмениваться и генерировать ее – все это прогресс. Фастфудный во многих моментах, но несомненный прогресс. Как бы ни бурчали старики себе под нос, вот мы и пришли к очевидному выводу, Кэп. В этом вопросе у тебя нет выбора, ты либо адаптируешься, либо остаешься на месте, не понимая, что происходит вокруг. Вот она проблема и вот тебе курс. Решение лежит на тебе». Стив по полной нагрузился. Удивительно информативный и рассудительный спич Криса ударил в самое сердце сомнений и страхов Капитана Америки. И так сильно он нагрузился, что не заметил, как Крис от нечего делать заглянул к нему в рюкзак. И скорее всего рассудительная речь Криса притупила его чувства. Хотя Наташа строго-настрого запретила давать Крису эту вещь. «Офигеть, это что, твой щит?» — фанатично закричал Крис, держа в руках круглый щит с эмблемой американского флага. Это чё вибраниум? Ну и круть. Да, Стив как-то основательно удивился полной сменой настроения Криса. В один момент, он самый авторитетный эксперт, человек, из чьих уст исходит просто невероятная и здравая мысль, в другой, 20-летний ребенок. Примерно что-то о таком его и предупреждала Наташа. Я всегда мечтал это сделать. Нет, погоди. Крис уже не слушал. Оттянув руку с щитом назад, он монструозно замахнулся и со всей силы выбросил щит. Да так, что тот скрылся в небесах. Стив начал обливаться потом, наблюдая, как щит исчезает за горизонтом. Крис с таким же радостным лицом смотрел вслед улетающему щиту. Вот только угнетающая тишина начала давить на его щенячью радость. А когда он вернется, внимательно он всматривался в небо, будто бы прямо сейчас щит полетит обратно. «Это не так работает», – пробормотал шокированный и бледный Стив. «В смысле, я рассчитываю траекторию и сам кидаю щит так, чтобы он вернулся. Ты просто кинул его в горизонт, он не вернется». «А-а», – ответил обливающийся потом Крис. «Что ж, в щите же есть встроенный GPS-локатор, а что это, твою мать?» – заорал Крис, схватившись за голову. «Фьюри прикончит меня, я просрал гребаное национальное достояние за 4 секунды». Глава 81. Танец. «Ты просрал гребаное национальное достояние за 4 секунды», – бесновался Фьюри. «Боже мой, как тебе в голову вообще пришло подобное? Запустить чертов щит из вибраниума в горизонт, при том, что твоя сила не уступает Халку?» Крис утомленно вздохнул, не смотря Фьюри в глаза. «Вини в этом американскую пропаганду. Я чё виноват, что ли? Все мультфильмы и комиксы говорят о том, что щит всегда возвращается. Для этого нужно одно маленькое условие», — вставил Фьюри саркастично. «Иногда использовать свою голову. Боюсь, это у тебя получается с переменным успехом». «Ой, да кто не мечтал это сделать?» — скучающе зевнул Крис. «У тебя небось и трусы в американский флаг перекрашены, только не говори, что не хотел запустить его». «Хотел», — на удивление легко согласился Фьюри. «Вот только я брошу его максимум на несколько десятков метров, а ты...» Он покачал головой. «Ты понимаешь, как нам повезло, что мы все-таки прикрепили маленький локатор к щиту, а ты хоть представляешь, где щит приземлился? Нам пришлось сдвигать гребаные спутники, чтобы засечь сигнал». «Я знал это», — сделал независимое лицо Крис. «Мы же щит, профессионалы, все дела». Фьюри проигнорировал нелепую отговорку Криса. «Ты запустил щит со скоростью 3000 метров в секунду. Это почти гиперзвук. Я бросал не со всей силы», — покраснел лицом Крис. «О», — саркастично сказал Фьюри. «Спасибо, сэр Кристофер. Если бы вы бросили со всей силы, щит улетел бы в космос и, боюсь, мы бы никогда его не вернули. Хотя, учитывая твою поганую удачу, он мог бы прошить МКС насквозь. Простите, НАСА, простите, господин президент, всех космонавтов смыло в космос, потому что Крису захотелось поиграться». «Да че ты бурчишь?» – зевнул Крис. «Нашли же, чё париться? Ты знаешь, где мы его нашли?» Ни на грамм не успокоился Фьюри. Даже кожа слегка покраснела. «Наверное, сложно сказать. Во-первых, ты бросил щит в горизонт под углом ровно в 45 градусов. Лучший градус для продолжительного полета подобрать сложно. Во-вторых, уникальные свойства самого вибраниума практически игнорируют сопротивление воздуха. Щит летел около 433 секунд, 7 минут. Он пролетел 950 километров и приземлился в Монреале. И то, нужно благодарить богов, что на нашей планете есть такая классная штука, как гравитация. Вечно с Канадой что-то не так, это с тобой что-то не так, пуще прежнего заорал Фьюри и шумно вздохнул, собираясь уходить. Настоятельно прошу, если тебе в голову опять взбредет сделать что-то в твоем стиле, позвони мне, сходим в детский магазин и купим тебе машинку на радиоуправлении, или лево, что хочешь, просто не делай того, что ты обычно делаешь. Пошел ты. Крис возмущенным взглядом проводил уход Фьюри. «Пфф-ф-ф». Справа от него раздался приглушенный смех капитана, который наконец перестал сдерживаться. «Ха-ха-ха». Засмеяться в голос ему хотелось уже давно, но воинские инстинкты противились смеху в присутствии командира. «Фьюри, Стив, кстати, не винил Криса в потере щита. Больше ему в руки не давал, но не винил. Вообще это было в его натуре, никого не обвинять, даже если человек виноват. А ты чё ржёшь?» — еле сдерживая собственный смех, спросил Крис. «Ха-ха-ха», — прилег на диван Стив, не переставая смеяться. «Ты, ха-ха, тоже, хах, пошел нахрен, ха-ха-ха». Стоит отметить, что Крис и Стив отлично поладили. Первый хоть и обладал огромной силой, но никогда не зазнавался. В нем всегда оставалось что-то от безобидного белого паренька с улицы. Не просто так Крису не понравился образ жизни воротничка корпората. А Стив, что ж, во-первых, он, как и Крис, жил в Нью-Йорке. Во-вторых, он также вырос на улице, хоть и с другими порядками. Да и в принципе Стив старался искать в людях лучшие. «Ну, как тебе?» – спросил Крис, быстро сглотнув и кивая на пиццу в руках Стива. Стив откусил небольшой кусочек, затем сделал еще один, медленно пережевывая. «Это невероятно», – сказал он, глядя на кусок, будто открыл для себя новое чудо света. «Такая насыщенность вкуса. А ты что думал?» – ухмыльнулся Крис, откинувшись на спинку стула. «Нью-Йоркская пицца – это искусство, брат. Это легенда. В мое время еда была проще», – задумчиво произнес Стив. «Все кипятили. Овощи, мясо, даже молоко. Вот она жизнь», – отсалютовал Крис кусочком пиццы. «Сыр, пепперони, жир, консерванты, ГМО, специи. Все, за что умирает твое сердечко. В прямом и переносном смысле этого слова, конечно, это». Стив с каким-то осторожным удивлением смотрел на кусок пиццы в своей руке, будто бы боясь греха обжорства. «Точно нормально, только капитан Америка посмотрит на кусок пиццы в своей руке и спросил, нормально ли это. Расслабься, Кэп», — засмеялся Крис. «Лучше куска пиццы в руке, только по куску в каждой. Вот теперь», — произнес Стив, запивая пиццу стаканом газировки, «я начинаю понимать плюсы прогресса. Но адаптация человека, жившего 70 лет назад, это не только веселые моменты, какие-то шутки и посиделки. Невозможно представить всю степень потерянности Стива, даже если Крис пытался его отвлечь. Проснуться через 70 лет – это вмиг потерять все, лишиться привычной жизни, своего дома, друзей, семьи. Раз и ничего больше нет. Ты один в таком непривычном мире, вышедшем будто из книги фантаста. Как уже говорилось, невозможно вообразить ту палитру противоречивых эмоций, которые атакуют разум Стива каждый божий день, особенно когда связи, которые ты уже посчитал потерянными, оказались не такими уж и потерянными. Пегги Картер, Крис кинул мимолетный взгляд на Стива, чей собственный взор был направлен вперед, в пустоту. Легендарная личность, представительница сильной и независимой женщины, сейчас без сарказма, во времена, когда такое было не принято, переплюнула ее в этом аспекте лишь железная леди, Маргарет Тэтчер. Крис не отрывал руки от руля, кидая осторожные взгляды в сторону своего нового друга. Вооруженные силы в юности, после Ми-5, когда увидели потенциал, а дальше, стратегический научный резерв, после того, как выкрал Авраама Эрскина, Крис покачал головой. «Звучит просто фантастически». «Так и есть», – просипел Стив. «Можно сказать, что меня без нее не было бы. Она была красивой, слишком красивой для работы, где кругом мужчины. Но она всегда, абсолютно всегда, давала отпор. Знающие люди воспринимали ее, как специалиста своего дела». Крис не отрывался от дороги, понимая, что скоро они подъедут к месту назначения. После войны она продолжила работать в СНР, а после помогла Говарду Старку основать щит. Крис кинул осторожный взгляд на Стива. «А дальше?» Крис замялся, не в силах продолжить. Но Стив сам закончил за него предложение. «Вышла замуж и родила двух детей», – меланхолично сказал Стив. «Я знаю. К сожалению, дорога не могла продолжать вечно. Они приехали в элитный пансионат на краю Нью-Йорка, где содержались пожилые люди на попечении государства. Нынешнее местоположение Пегги Картер, живой, женщины возвратом в 87 лет, очень солидный возраст, особенно для агента секретной спецслужбы. Встретила их старшая медсестра, которая была предупреждена о гостях и возможных осложнениях, которые могут с этим прийти. «Извините, мистер Роджерс», — замялась она, — «но у миссис Картер болезнь Альцгеймера». «Болезнь Альцгеймера?» — беспокойно нахмурился Стив. «Что это?» «Оно лечится», — медсестра съежилась. Видимо, во времена Стива эта болезнь еще не была так известна. Точнее, называли ее по-другому. Крис решил сам разъяснить все Стиву. «Это болезнь, при которой начинается деградация клеток головного мозга», — вздохнул Крис, наблюдая за тем, как Стив будто бы уменьшился в размерах. «Разрушает нервные клетки и снижает общую проводимость химических импульсов в головном мозге. Все это приводит к постепенной утрате когнитивных функций, ухудшению памяти, базового мышления и речи. Эта болезнь относительно распространена у пожилой прослойки населения, как одна из форм деменции. У Стива задрожали губы. И она неизлечима, поджал губы Крис. Простите, еле слышимым голосом обратился Стив к медсестре. Не могли бы вы сопроводить меня к ней? Конечно, кивнула она. Я подожду в машине, вздохнул Крис и хлопнул Стива по плечу. Этот момент, Стиву нужно пройти одному. С некоторыми вещами нужно просто столкнуться. Светлая, уютная комната в преимущественно бежевых тонах. Вокруг пахнет свежими цветами, на стенах фотографии. В центре комнаты стоит старинный деревянный комод, на котором аккуратно разложены воспоминания, медали, портреты и в центре черно-белая фотография молодого Стива в форме. Стив сидел на краю кресла, слегка подавшись вперед. Его рука лежала на дряблой, но все еще теплой руке Пегги Картер. Она смотрела на него своими ясными голубыми глазами, но в них не было того узнавания, которого он так жаждал. От былой красоты, от которой захватило дух, почти ничего не осталось. Лишь седина, морщины и общая слабость. Но Стиву хватило и этого. «Стив», — вдруг прошептала она, едва заметно улыбнувшись. «Ты ведь был таким красивым, когда мы встретились». Пегги, его голос дрожал. Он пытался не показать эмоций, но каждый ее взгляд, каждое слово резали сердце. «Я все тот же, хотя, может быть, слегка подрос». Она мягко засмеялась, будто он только что рассказал анекдот. «Знаешь, я часто вспоминаю его». Она повернула голову к фотографии. «Он был таким храбрым». Стив опустил взгляд. Она узнала его, но не узнала. Увидела, но не разглядела. «А что ты думаешь о нем?» Вдруг спросила Пегги. Ее взгляд вновь встретился с его. «Думаю, он бы все отдал, чтобы снова быть с тобой», — ответил он, сжимая ее руку чуть сильнее. «Это было так давно», — она вздохнула, ее голос становился все тише. «Я иногда думаю, может, он просто часть моей фантазии. Далекая и непостижимая мечта, слишком красивая, чтобы быть правдой». Стив замер. «Это не так, Пегги», — горько засмеялся Стив. «Ты знала его лучше всех. Он был таким же реальным, как я и ты, и чувствовал себя живым лишь с тобой». Она смотрела на него долгим взглядом, и Стив на мгновение подумал, что она вспомнит, но в ее глазах все еще была пустота. «А как тебя зовут?» — вдруг спросила она, убирая свою руку. Стив откинулся назад, его взгляд упал на фотографию. «Стив», — тихо произнес он, — «меня зовут Стив. Приятно познакомиться, Стив», — сказала Пегги с доброй улыбкой. «Ты напоминаешь мне одного человека». «Я знаю», — он кивнул, глотая ком в горле. Она повернула голову к окну, ее лицо осветилось лучами заходящего солнца. «Он обещал мне танец», — произнесла она, ее голос был полон какой-то детской надежды. «Да». Глаза Стива покрылись влажной пеленой. «Он обещал». И впервые со смерти матери Стив горько заплакал. Глава 82. Еще один сеанс, и прихожу я. Симпатичная маленькая девочка с зеленой кожей и бордовыми волосами уперла руки в пояс и горделиво приподняла носик. «И всех-всех спасаю. Ура, Гамори, звездной леди, повелительница вселенной». Девочка находилась посреди цветочного поля. Ближе к вечеру, когда самая палящая стадия солнца подошла к концу, едва оранжевый свет приятно подогревал одежду, а едва прохладный ветерок освежал и наполнял энергией. Идеальное время для игр, идеальное время для прогулки. К маленькой девочке подбежал такой же маленький мальчик, лет 10, но с нормальной кожей и черными волосами. Детей объединял разве что возраст. «Гамора», — с обидой в голосе законючил мальчик, — «ты обещала меня подождать. Вечно ты обещаешь и не исполняешь. Это потому что ты медленный», — показала она ему язык. «Вечно ты ноешь и плачешь». «Крис плакса, а я не плакса». Наперекор своим же словам у мальчика образовалась влага на глазах. «Это ты плакса. Повторюшка-хрюшка по имени Индюшка». «И ничего я не повторюшка», — гневно закричал покрасневший мальчик. «Крис, скажи, муха». Крис сделал самый независимый вид из возможных. «Нет, Гамори было все равно. Хвать тебя за ухо. Ай, Гамора, ты меня достала, а». Уже через несколько секунд двое детей начали беззаботно бегать по цветочному полю. Сначала один насалит другую, после она же погонится за мальчиком. Идеальная картина игры детей. Беззаботная, прекрасная и недолговечная. Каким-то неуловимым и невероятно быстрым образом небо застелили темные облака, а ветер приобрел бритвенный холодок. Цветы начали увядать прямо на глазах, а весь беззаботный блеск из глаз Гамора исчез. Она сглотнула и схватила Криса за руку, побежав к едва заметной дыре в холме, накрытой брезентом. Уже через несколько секунд запыхавшиеся дети засели в темной вырытой яме. «Гамора, шепотом обратился Крис. «А что мы здесь делаем, ТСС?» Гневно зашипела на него девочка. Через несколько долгих минут на той стороне начали ходить безобразные монстры с четырьмя руками, которых было видно через маленький зазор из импровизированного укрытия. Они безустанно рыскали в каждом возможном уголке, переворачивали камни, вырывали с корнями деревья и обменивались своеобразными фразами из рыков и шипений. «Гамора!» — бледными губами прошептал Крис. «Мне страшно!» — Крис жалостливо посмотрела на него Гамора. «Пожалуйста, пожалуйста, я делаю все возможное, чтобы скрыть тебя от него. Я не могу!» — мальчик почувствовал, как по его щекам текут слезы. «Слишком много навалилось. Я не готов к этому. Я никогда не был готов, Гамора!» Девочка взяла мальчика за щеки. «Крис, пока ты считаешь свой разум уязвимым, он таким и останется. Тебе с самого детства внушали, ты нездоров, ты неправ, ты ненормальный, и это стало твоей ахиллесовой пятой. Против него это смертельное допущение. Я, мальчик заплакал еще сильнее. Бум! Под крики детей прямо над ними образовалась дыра, из которой выскочила рука. Она моментально сомкнулась на воротнике Криса и вытащила его наружу. «Отец!» – заплакал от испуга Крис. «Отец, отпусти меня! Я больше не буду играть с Гаморой!» «Тер Уоллис! Мистер Уоллис, пожалуйста, обратите внимание на наш разговор!» Крис привычным образом не переменился в лице. Он аккуратно прошелся взглядом по текущему местоположению, в которое он попал в приступе беспамятства. С усталым вздохом он нащупал в кармане телефон и проверил время. Ему не нужно было знать само время, ему нужно было удостовериться, что происходящее реально. Обычно в его галлюцинациях нет таких деталей, как телефон. И да, несмотря на привычную с детства обстановку, комнату в мягких тонах, то есть комнату психиатра, нынешний доктор был реален. Мистер Уоллис, мужчина лет 40, был серьезен, но мягок. В первую очередь психолог старался наладить контакт с пациентом. «Как вы спите? Поступали довольно тревожные детали от ваших коллег касательно вашего общего самочувствия. Я бы хотел знать, возможно ли, что это связано со сном. Причина или же следствие?» «Сон», — вздохнул Крис, поудобнее устраиваясь в кресле. «Сон, нормально, как у всех. Если очень-очень постараться, то можно будет посчитать примерно 8 часов сна. Вот только у подобного расчета будет один немаловажный нюанс. 8 часов сна за последние 4 недели. Конечно, организм Криса намного-намного выносливее человеческого. Можно сказать, что с обычным человеком он уже не ассоциируется. Вот только были показатели, по которым он близок к обычному человеку. И норма сна у Криса, хоть и была сокращена, но даже ему тяжко после подобных приступов бессонницы. У него всегда имелись проблемы с головой, а бессонница их лишь усугубила. Иногда он просто просыпался и не понимал, как вообще оказался там, где оказался. «Я не враг вам, Крис. Что это вообще такое?» — неопределенно махнул рукой Крис. «Какого хрена я тут делаю? Фьюри меня дрочит». Мужчина, имени которого Криса так и не узнал, заглянул в предписание. Агент 7-го уровня Кристофер Джордж Латтер Уоллис, спектр, направляется на профилактический сеанс по контролю нежелательных, во многих инфантильных. Мужчина тактично не прокомментировал многократно подчеркнутое красным слово «импульсов». Приказ директора Николаса Фьюри, заверено вчерашним днем. Крис закатил глаза. «Фьюри меня дрочит», — кивнул он. «Ладно, давайте по-быстрому пройдем ваш сеанс. Не существует еще такого теста, который я бы не завалил». Психолог, чье лицо было столь же невозмутимым, склонил голову, словно размышляя. Он слегка постучал ручкой по папке, затем открыл ее и пробежался глазами по содержимому. «Хорошо, мистер Уоллис», — сказал он с вымученной улыбкой. «Начнем с простого. Я задам вам несколько вопросов. Отвечайте честно, насколько это возможно». Крис кивнул, развалившись в кресле, как на старом диване у телевизора. «Если мой честный ответ вам не понравится, это проблема счета, а не моя», — хмыкнул он. «Замечательно», — сухо ответил психолог, поднимая одну из карточек. На ней был изображен довольно размытый абстрактный рисунок. «Что вы видите?» Крис прищурился, будто пытался вникнуть. «Ага, летающий бегемот в гавайской рубашке, который играет на саксофоне. Простите», — мужчина моргнул, явно не ожидая подобного ответа. «Окей, ладно», — Крис выпрямился и слегка нахмурился. «Это какая-то кучка чернил, которая говорит мне, что у вас серьезные проблемы с бюджетом. Что это вообще за тест? Мне что, 3 года? Врубил бы Тома и Джерри хотя бы». Психолог глубоко вдохнул, стараясь не реагировать на сарказм. «Хорошо, оставим это», — он перелистнул страницу, готовясь к следующему этапу. «Теперь немного ассоциаций. Я скажу слово, а вы сразу ответите первое, что придет в голову». «Понятно», — Крис фыркнул, но кивнул. «Давайте. Больница. Больница». Доктор недоуменно моргнул, но продолжил. «Терапевт. Терапевт. Кажется, вы не поняли», — запнулся психотерапевт. «Вы не должны повторять за мной. Вы должны говорить первое, что приходит на ум. Разве есть что-то странное в том, что я говорю слова, которые вы мне сказали, а вы говорите слово, я о нем думаю, я повторяю его». «Ты тогда», — слегка оттянул воротник доктор, — «г, говорите второе, что приходит к вам на ум». «Второе, так второе», — пожал плечами Крис. «Дом». «Его нет». «Москва», — без промедления ответил Крис. «Семья». «Джессика», «Гамора», «Эмма», «Якутск», — продолжил Крис. «Отец», «Циндао». «Кажется, вы опять не поняли суть теста», — нервно засмеялся мужчина. «Мы не в города играем», — сорвался психотерапевт на нервный крик. «Мы пытаемся подобрать ваши первые ассоциации. Ты, мать твою, думаешь, я не понимаю суть этих тестов? Я подростком только их и проходил», — фыркнул Крис. «Хоть отдаленно представляешь, как мне это осточертело». Психотерапевт на секунду замер, но быстро вернулся к своему невозмутимому выражению лица. Он перелистнул страницу в своей папке и снова посмотрел на Криса. «Хорошо, мистер Уоллис, давайте попробуем другой подход». Его голос звучал ровно, но слегка натянут. Крис закатил глаза, всем своим видом показывая, как сильно ему насрать. «Вопрос-ответ. Я задам вам несколько вопросов, а вы ответите первое, что придет в голову», — продолжил мужчина, игнорируя демонстративное поведение Криса. «И что дальше? Ты запишешь мои ответы, подумаешь минут 10 и заявишь, что у меня скрытая агрессия и детская травма». Крис наклонился вперед, его тон стал ядовито насмешливым. «Давай, удиви меня, док». Психолог выдержал паузу, затем сказал. «Ваше имя?» «Кристофер Джордж Латтер Уоллис». «Это вопрос для проверки памяти». «Ваше любимое место?» «Мой гараж». «Твой следующий вопрос?» «Почему?» «Чтобы найти какую-нибудь подсознательную привязанность?» «Потому что это единственное место, где я могу быть собой?» «Да». «Потому что это единственное, что у меня получается». Мужчина сделал пометку, но ничего не сказал. «Ваш самый большой страх?» Крис фыркнул. «Это вообще из первого тома «Психология для чайников». Ты рассчитываешь услышать что-то вроде провала или одиночества, чтобы потом сказать, что это мой главный триггер?» Психолог поднял взгляд. Его лицо оставалось непроницаемым. «Вы отрицаете, что у вас есть страхи». «Я отрицаю даже малейший шанс, что у тебя получится их раскрыть», — хмыкнул Крис. «И уж тем более понять их». Психолог задумался на мгновение, потом положил папку на стол. «Хорошо, мистер Уоллис, вы, кажется, отлично осведомлены о методах, которые я использую». Крис ухмыльнулся, его глаза загорелись насмешкой. «Конечно, осведомлен. Во-первых, потому что я проходил это дерьмо, когда был ребенком. Десятки, сотни раз. Каждая сессия заканчивалась одним и тем же. Они не понимали, что со мной делать. И во-вторых», — спросил психолог, — «во-вторых, ты слишком предсказуем. Тест Раршаха, ассоциативный ряд, ваш самый большой страх, это методики из середины прошлого века». Крис опустился обратно в кресло, скрестив руки. «Знаешь, что хуже всего в этом? Даже если ты что-то найдешь, это ничего не изменит. Вы считаете, что ваши ответы ничего не значат. Я считаю, что у тебя вопросы говна. У тебя дерьмовая методичка, сомнительная квалификация и охренительно непробиваемый пациент». Крис встал с кресла и размялся. «Ладно, мое терпение подошло к концу. Достаточно этой клоунады. Кстати, передай Фьюри, что, если он еще раз отправит меня к психотерапевту, свои последующие приказы он может сразу засунуть себе в жопу». Глава 83. «Ты не капитан Америка». Крис стоял напротив Стива на тренировочной площадке щита, его руки были расслаблены, а взгляд спокойным, но внимательным. На нем был простой спортивный костюм, в то время как Стив выглядел как воплощение дисциплины. Идеально сидящие тренировочные брюки, белая футболка, мокрая от пота, и бинты, аккуратно обмотанные вокруг рук. Им обоим нужна была передышка, время побыть одним со своими мыслями. Но, как в принципе и ожидалось, чудо не произошло, проблемы не испарились, Стив не вернулся на 70 лет назад, а Крис так и не избавился от бессонницы и неконтролируемых галлюцинаций. «Ну что, готов, Кэп?» — С усмешкой спросил Крис, делая несколько легких шагов в сторону, будто примериваясь для последующего рывка. «Или быть с тобой полегче, ты ведь пенсионер все-таки. Кстати, по идее пенсии тебе накапало за это время прилично. Хотя, учитывая инфляцию и нашу банковскую систему, не удивлюсь, если ты окажешься еще и должен». «Полегче?» Стив прищурился, но уголки его губ дрогнули, выдавая улыбку. «Я не просил об этом, даже когда весил 50 килограмм». «Сколько?» – удивился Крис. «Погоди, так те фотки, где ты был мальчиком с пальчиком, это правда. Такой низенький, худенький, будто бы умрешь не то что от чиха, а от пука». Стив с ностальгией усмехнулся. «А были сомнения? Фотошоп, красивая история американской мечты, созданной пропагандой», – пожал плечами Крис. «И только не нужно заливать, что у вас не было фотошопа. У Сталина через день исчезали люди с фотографий, а в современном мире компьютерная графика стала повсеместным явлением. Вот смотришь ты на рекламу какого-то дезодоранта, а оказывается там нет ни самого дезодоранта, ни пляжа, ни коня, ни даже человека. Фильмы скоро начнут снимать без людей. Тьфу!» Стив покачал головой. «Все фото, чистая правда», плотнее перевязал бинты на своих руках Стив. «С самого детства я был очень болезненным ребенком, не мог набрать вес, что бы ни делал, из-за этого меня даже не брали в армию. Тогда поблагодарим чистое солнце, воздух и, ну, сыворотку суперсолдата. Может, начнем?» – принял боевую стойку Стив. Крис хмыкнул. «Стив, ты, конечно, капитан Америка, но я, в общем, тебе для боя со мной нужно весить раз в 500 больше. Думаешь, я этого не понимаю?» – приподнял бровь Стив. «Или предполагаешь, что я боюсь проиграть? Нет, сначала я привык проигрывать, а побеждать начал лишь под конец жизни». «Знакомая история», — вздохнул Крис. «Но и у меня, и у тебя слишком много на душе. Голова полна мыслей, которые могут сыграть с нами злую шутку в самый неподходящий момент». Стив начал аккуратно обходить Криса. «А физическая активность, парень?» Он с силой сжал кулаки, помогает выкинуть лишние мысли из головы. «Как скажешь», — фыркнул Крис, занимая стойку. Стив сделал молниеносный выпад. Его кулак нацелился в лицо Криса, но тот лишь отступил на шаг, чуть повернув голову. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — лениво спросил Крис, отразив следующий удар локтем. Стив не ответил, его внимание было полностью сосредоточено на поединке. Еще несколько ударов, каждый из которых Крис блокировал с легкостью. «Ао!» Стив был хорош, трудно передать словами всю силу сверхчеловека. Нет, сам аспект силы можно оставить за скобками, где сила и где Крис. Но вот все остальные показатели пробивали все мысленные границы. Взрывная сила, Кэп двигался просто феноменальным образом. Будто нарушая все законы биологии и сохранения энергии, он мастерски менял центр тяжести, выкидывал удары, словно в его руках были скрытые пружины и моментально координировал свои действия. Каждая мышца могла прийти в движение, словно гоночный болид. Гибкость не отставала. Несмотря на грозные габариты, связки, суставы изгибались просто невероятным образом. Обычный человек не то что травму получит после таких подвигов, обычный человек с подобными габаритами сделать так просто не сможет. А гибкость Стива будто бы не уступала Наташе. А та по ощущениям могла свернуться в баранку и скучающе зевнуть. Боевые навыки были на загляденье. Кэп отлично знал свои возможности, прекрасно понимал, что может сделать, а что нет. Богатый боевой опыт лишь украшал атаки Стива. На памяти Криса Стив самый смертоносный боец в пределах своих возможностей. Ему дали дубину, а он выжимает из нее потенциал автоматической винтовки. Стив бросился в атаку, пуская в ход серию молниеносных ударов. Руки двигались так быстро, что даже для сверхчеловеческого зрения Криса они представляли собой размытые линии. Он блокировал удары с минимальными усилиями, но все же слегка напрягся, чтобы удержать равновесие. В бою со сверхблизким контактом, особенно со Стивом, возможности Криса были ограничены. Тем более он не нападал, а лишь защищался. «Признаться», — заговорил Крис, когда Стив отступил на мгновение, чтобы перевести дух, «чувствую себя, будто спаррингуюсь с вооруженной газелью». Стив резко развернулся, атакуя снова, но уже с большей настойчивостью. Его дыхание стало тяжелым, но каждый удар и движение все еще были выверены до миллиметра. «Газель, говоришь?» – спросил он между ударами. «Ну да», – Крис поймал его руку, мягко, но уверенно выводя ее из линии атаки. «Быстрая, сильная, но все равно, знаешь ли, газель. А ты кто?» спросил Стив, уклоняясь от ответа и снова атакуя. «Я», — Крис с легкостью отшвырнул очередной удар. «Я слон, или бегемот». «Бегемот, который слишком боится напасть», — отрезал Стив, резко уходя в сторону и пробуя зайти с другой линии. Крис на мгновение замер, а улыбка стала чуть натянутой. «Я не боюсь, Кэп», — сказал он серьезно, блокируя очередной удар Стива и аккуратно отбрасывая его на пару шагов назад. «Я просто знаю, что, если позволю себе быть хоть немного неаккуратным, ты закончишь эту тренировку на больничной койке». Стив встал прямо, тяжело дыша. Казалось, что Стив подразумевал под страхом что-то другое. Недалекие люди причислят Стива Роджерса к обычному, не задающему вопросов солдату, и они очень сильно ошибутся. «Знаешь, что я понял за свою жизнь?» — продолжил Стив, вытирая лоб бинтованной рукой. «Мы все носим в себе что-то, что нас пугает. Груз прошлого, силу, которую не можем контролировать, потери, с которыми не можем справиться. Но это не повод бояться, это повод действовать». Стив отошел в сторону и примерил на руку культовый виброниумовый щит. «Каждое утро я просыпаюсь и чувствую себя потерянным. Но потом я вспоминаю, что у меня есть выбор. Либо позволить прошлому съесть меня заживо, либо жить для тех, кто сделал меня тем, кто я есть». Стив наклонил свой корпус и выставил перед собой щит. Словно на тысячах тысяч картинок, он предстал перед Крисом во всю боевую мощь. И, кстати, глаза Стива еле выглядывали из-под щита, и горели они боевым духом. «Я не боюсь ни слонов, ни бегемотов». «Ладно», — усмехнулся Крис, наклоняя корпус. «Только потом не жалуйся, если придется жрать через трубочку». «ТСС», — болезненно скривился Крис, разминая пальцы на правой руке. Судя по ощущениям, он выбил себе сустав. Сам, когда решил по приколу ударить прямо в виброниумовый щит, получилось полная херня. Во-первых, отдача по собственным ощущениям чуть нахрен не оторвала ему руку, а сам Кэп разве что отошел на пару шагов. Во-вторых, отражение, или же поглощение, свойств виброниума отравило Криса пробивать собой стену из бетона. В общем, он не только слегка повредил руку, но и пробил тренировочный зал. Хотя это проблема щита, когда они не просчитали возможные последствия от столкновения Спектра и Капитана Америки. В общем, тогда-то Крис и начал относиться к бою хоть немного, но серьезнее. «ТСС», — повторил болезненный шик Стив, приложив лед к синяку на лице. Да, Крис не использовал большую часть своего боевого потенциала, не говоря уже о магии, но бой вышел интересным, познавательным, можно сказать. Обид, кстати, между ними не возникло. Право слово, Стив и Крис уже стали друзьями. К их обтекающей парочке подошел Фил, который до этого смотрел на бой с безопасного расстояния. Не он один, кстати. Все, кто мог, не упустили возможности посмотреть на бой сверхлюдей. Профессионализм профессионализмом, но люди любят красивые, эпические зрелища. «Фил», — привстал Стив. «Сэр, Кристофер», — кивнул Фил им, а самого Криса сэром не назвал. «Вот она, дедовщина. Я бы хотел показать вам вашу новую форму. Агенты специального назначения обычно претендуют на индивидуальное оборудование». «Все агенты?» — приподнял бровь Стив и повернулся к зевающему Крису. «А у тебя что, дизайнерский костюм?» — хмыкнул Крис. «Прикол, да, заставляющий покупать мне новые костюмы после каждой передряги. Кстати, Кэп, ты тоже попроси себе его. Офигенная штука. Боюсь, это не очень практично». «Да брось, мы будем как люди в черном. У нас даже работа похожа». Фил тактично вмешался. Видимо, испугался того, что Крис действительно убедит Стива. «Мы уже разработали костюм». Фил повел их за собой. «Прошу». Фил открыл большой кейс, который он принес с собой, и перед Крисом и Стивом предстал костюм Капитана Америки нового века. «Боже мой, какой несусветный отстой!» — громогласно засмеялся Крис, у которого от смеха даже слезы на глаза навернулись. «Вы, чё, ограбили магазин пижам для скуфов-зратов? Да я на Хэллоуин куплю костюм лучше». Фил сделал вид, будто Криса не существует. «Многие скажут, что это старомодно». Фил попытался представить продукт Кэпу в лучшем свете. «Это так, а, что, звездно-полосатый уже не в моде?» — приподнял бровь Стив, которому костюм вроде как понравился. «Я считаю, это то, что нужно», — кивнул Фил. «Охренеть, нам врали все это время», — заорал Крис, смотря в свой телефон, а после обвиняюще ткнул в Стива пальцем. «Ты не Капитан Америка». «Что?» — нахмурился Стив. Крис показал экран своего телефона, где была открыта поисковая страница Гугла. «Ты, мать его, Капитан Пуэрто-Рико. Глава 84. Мотоцикл. Крис аккуратно прокрутил гаечный ключ, внимательно вслушиваясь внутрь мотоцикла. Для обычного человека этот звук ничего не значил, для профессионала был признаком хорошо проделанной работы, для Криса – целым миром, рассказывающим всю историю определенного транспорта. «Хватит уже этого дерьма», – фыркнула Джессика на заднем плане, внимательно рассматривая Стива со всех сторон. «Ты думаешь, я в пещере родилась, заплатил двойнику и думаешь, что я на это поведусь? Привел бы хотя бы двойника Криштиану Роналду». «Мэм», неловко вставил Стив. «Я не двойник, признаю, действительно похож», кивнула сама себе Джессика и даже для проверки коснулась бицепса Кэпа. «Охренеть, да он стероидами накачан по самое не балуй. Мужик, тебе удобно живется со сморщенными яичками. Они у тебя размером с фисташку, а, я, не понял. Да все вы так, культуристы сраные, говорите», вновь фыркнула Джессика. «Да я ничего кроме протеина не принимаю, я ничего не колю, тьфу, а потом подыхаете из-за многократно увеличенной печени». Джессика от скуки пошарила по гаражу Криса взглядом и наткнулась на круглый щит, раскрашенный в цвета американского флага. «Ну да, какой тебе Стив Роджерс, да без своего щита. Прошу вас, положите на место. Ха-а,